Продолжаем нашу викторину Гарик. От того, как вы ответите на этот последний вопрос, можно сказать, будет зависеть вся ваша будущая жизнь. А вопрос такой. Чтобы примириться с Богом, нужно А. Быть просто хорошим человеком. Б. Полностью отказаться от мясной пищи. С. Посещать церковь каждое воскресенье. И Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа. Беру подсказку. 50 на 50. Попросим компьютер убрать два неверных ответа с экрана, и у нас остаются следующие два ответа. С. Посещать церковь каждое воскресенье. Д. Уверовать в Господа Христа. Ваш выбор, Гарик. Беру звонок другу. Кому будем звонить? Звонить будем Петровичу. Ну что ж, звоним Петровичу, у вас 20 секунд. Алло. Здравствуйте, Петрович. Здрасте. Вас беспокоит ведущая программы «Кто хочет попасть на небо». У вас есть шанс помочь своему другу, в вашем распоряжении 20 секунд. Готовы? Да. Время. Петрович, слушай, вопрос такой. Что примириться с Богом необходимо? С. Посещать церковь каждое воскресенье. Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа. Мне кажется, правильный ответ Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа. Ты уверен? Да. Ты хорошо подумал? Да. Итак, ваш ответ, Гарик? Беру помощь зала. Ну что ж, попросим зал помочь. «95% советуют вам выбрать ответ «Д» – уверовать в Господа Иисуса Христа». Нет, не может быть. Гарик, ваш ответ. Ваш ответ. Ответ «С» – посещать церковь каждое воскресенье. Гарик, вы хорошо подумали? Да. Это ваш окончательный ответ? Да! К сожалению, правильный ответ. Я передумал. Ответ «А». Нужно быть просто хорошим человеком. А доверились ли вы Христу? Или все еще надеетесь сойти за хорошего человека? Но этого ответа уже даже нет на экране. Вот же... Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».